и что мы при этом приобретаем или теряем. Гаррет открыл рот, желая что-то сказать, но меня уже так несло, что я не могла остановиться. И мы представим все это в свете того факта, что Тедди стал жертвой насилия. Какая из граней это вызвало? А что насчет соответствующих граней убийцы? Какие из них видел Тедди, какие видели мы? Поняв, кем был Тедди для своего убийцы, что они видели друг в друге, мы напишем статью, достойную того, чтобы ее прочитали, — закончил Гаррет. Я остановилась, опасаясь того, что будет дальше. Удалось ли мне его захватить? Уилсон задумчиво потер лоб. Это довольно-таки трудная задача, — я кивнула. Что и делает ее такой привлекательной? Вы сотрудничаете с полицией? Надеюсь, я не вспыхнула при мысли об Эдвардсе. Время от времени. Это заставило его снова улыбнуться. Полицейские умеют быть очень жесткими. Ничего, я справлюсь, — заверила я нас обоих. Так кто же убийца? Узнаете, когда прочитаете статью. Тогда, наверное, я вынужден ее купить. Он говорил еще что-то, но я уже ничего не слышала. В ушах зазвенело от прихлынувшей крови. Он и в самом деле сказал, что хочет мою статью. И мне даже не пришлось прыгать сквозь горящие кольца или обещать ему на заклание своего первенца или идти с ним на свидание. Он хочет мою статью. Может быть, Кэссиди успела с ним переспать и просто не стала об этом рассказывать? «Ты должна благодарить в первую очередь себя. Ну и меня, конечно», — сказала Кэссиди, когда я позвонила ей, выйдя на улицу. До меня еще не вполне дошло, что я буду писать настоящую статью для настоящего журнала. Руки дрожали так, что я чуть не выронила телефон. «Поздравляю, Молли». «Не могу поверить». «Поверишь через пару часов и пару бутылок шампанского. Я тебе помогу. Обед?» «Без вопросов». «Только не впадай в ступор. Не буду». «Ты это сделаешь, Молли. Это будет грандиозно. Все, что от тебя требуется, — раскрыть убийство». «До или после того, как я установлю мир во всем мире». Видимо, в моем голосе прозвучали визгливые нотки, которые сразу заметила Кэссиди. «Молли, я в порядке». Это сделала Ивон. Я тоже так думала. В прошедшем времени что изменилось? Несколько человек рассказали кое-что, что опять указывает на Хелен. Пауза на другом конце линии показалась мне слишком затянувшейся. Это та теория, которой все еще придерживается Эдвардс, насколько мне известно. Повисла еще одна пауза, и я приготовила себя к тому, что должно было последовать. Тогда, может быть, лучше предоставить это Эдвардсу? Нет. Почему нет? Потому что это поставит крест на моей статье, и потому что я права. Ты уверена? Наступила моя очередь держать паузу. К обеду смогу точно сказать. Я всегда лучше работаю в условиях цейтнота. Глава 11. О мой бог, где ты была? В тоне Ивон, увидевшей меня в дверях конференц-зала, не было радости или облегчения. Скорее, она бы больше радовалась, если бы увидела шакалов, разрывающих мой труп. Извини, так получилось, а ты меня искала? Я игнорировала ее вопрос, потому что правда состояла в том, что я ползала на коленях по ее офису, пытаясь еще раз вскрыть музыкальную шкатулку. Ну, не совсем вскрыть, поскольку у меня имелся ключ, но, тем не менее, вторжение в офис Ивон без ее ведома и разрешения, как ни крути, было делом незаконным. Зато я получила то, что хотела.